Глава 17. Но ему угрожала новая опасность. Он был объявлен сообщником Кателины. Перед следователем Новием Нигром об этом заявил доносчик Луций Веттий, а в Сенате Квинт Курий, которому была назначена государственная награда за то, что он первый раскрыл замыслы заговорщиков. Курий утверждал, что слышал об этом от Кателины, а Веттий даже обещал представить собственноручное письмо Цезаря Кателине. Цезарь, не желая этого терпеть, добился от Цицерона свидетельства, что он сам сообщил ему некоторые сведения о заговоре. Курия этим он лишил награды, а Веттий, наказанный взысканием залога и конфискацией имущества, едва не растерзанный народом прямо перед растральной трибуной, был брошен им в тюрьму вместе со следователем Новием, принявшим жалобу на старшего по должности. Примечание. Наказан был Ветти за то, что не явился на суд, где ему было предложено доказать обвинение против Цезаря.